воинству. Салунио. Говорят, будто молодые люди, только что окончившие колледж, хорошо помнят, чему их учили. Однако по своему жизненному опыту я могу сказать, что если взять приличного пожилого джентльмена, который не приближался к колледжу в течение последних 20 лет и все это время не отказывал себе в еде и напитках, так что размер талии у него не меньше 50 дюймов и цвет лица как клюква, то он продемонстрирует такую твердую уверенность в своих познаниях, что посрамит любого недавнего выпускника. Я убедился в этом на примере моего друга, полковника Хокскида, тучного, вспыльчивого джентльмена, нажившего состояние торговлей скотом в Вайоминге и в последнее время возомнил себя большим знатоком шекспировских пьес. Он подошел, когда я, сидя в клубе у камина, перелистывал венецианского купца и завел со мной разговор о книге. «Читаете венецианского купца? Вот это я понимаю пьеса. Творение гения. Прекрасная вещь, сэр, прекрасная. Где еще встретишь таких персонажей, как там? Возьмите Антонио, возьмите Шерлока, возьмите Салунио». «Салунио, полковник?» — вмешался я. «Вы ничего не путаете? В пьесе есть Бассанио и Саланио, но никакого Салунио там нет». На секунду глаза полковника затуманились сомнением. Но он был не из тех, кто признает собственные ошибки. «Ай-ай-ай, молодой человек!» — произнес он, нахмурившись. «Надо читать по порядку, а не пропускать страницы. Как это нет Салунио, когда он там есть?» «Говорю же вам, полковник», — снова возразил я, — «я совсем недавно изучал пьесу и хорошо помню, что такого персонажа там нет». «Глупости», — отрезал полковник, — «он появляется почти во всех сценах. Не надо мне рассказывать, молодой человек, я же читал и видел постановку в театре в Вайоминге, когда вы еще пешком под стол ходили. Какие там актеры играли? Нет Салунио. А кто же тот друг Антонио, который остался с ним, когда Боссунио от него отвернулся? Кто спас Клариссу от Шерлока и украл фунт мяса у герцога Арагонского? Кто кричит на герцога Марокканского: «Пошел вон, подсвечник»? Кто напоил присяжных и разделался с дожем? Нет никакого Салунио. Да если хотите знать, он один из главных персонажей пьесы. «Полковник Хокскид», — сказал я твердо, — «в пьесе нет никакого Салунио, и вы прекрасно это знаете». Однако полковник уже разошелся не на шутку. Какие бы смутные воспоминания ни породили Салунио, тот явно представлялся ему все отчетливее и отчетливее. Я вот что вам скажу. «Салунио — типический герой», — продолжал полковник, все более распаляясь. «В нем Шекспир отразил характерные черты идеального итальянского джентльмена. Он символ, вот что он такое. Он пример». За это время я успел перелистать книгу. «Вот смотрите», — сказал я, — «вот список действующих лиц. Тут нет никакого Салунио». Но полковника это ни капли не смутило. «Ну, конечно же, нет», — отрезал он. «С чего бы Салунио там быть? Это же искусство. Его не упоминают в списке действующих лиц, чтобы дать ему простор, развязать ему руки, придать ему больше типических черт. Драматическое искусство — штука тонкая», — продолжил полковник, пускаясь в философские размышления. «Надо проникнуться духом Шекспира, чтобы понять, что именно он имеет в виду в данном конкретном случае». До меня стало доходить, что спорить с полковником бесполезно. Я расстался с ним в уверенности, что время смягчит его взгляды на Салунио. но я никак не рассчитывал, что старик так прикипит к этой теме. Полковник Хокскет не на шутку увлекся Салунио. Этот персонаж стал постоянной темой его разговоров. Он мог бесконечно обсуждать образ Салунио и как в нем проявилось искусство драматурга, а также влияние Салунио на последующую литературную традицию. Салунио по сравнению с Гамлетом, Гамлет по сравнению с Салунио, и так бесконечно. Чем дольше он смотрел на Салунио, тем большую глубину в нем различал. Салунио казался неисчерпаем. В нем открылись новые стороны, новые ступени развития при каждом повороте сюжета. Полковник даже перечел пьесу и, не найдя в ней упоминания о Салунио, объявил, что читал в Вайоминге совершенно другой текст, а все сцены с участием Салунио вырезаны, чтобы книгу можно было проходить в школе, поскольку Салунио, по крайней мере, если судить по приводимым полковникам цитатам, позволяет себе довольно смелые выражения. Потом полковник приписал на полях в своем экземпляре ремарки «Входит Салунио». Звучат фанфары, входит Салунио под руку с герцогом Марокканским. Не находя никаких разумных объяснений тому, что Салунио не появляется на сцене, полковник объяснял это тем, что он прячется за кулисами или пирует с дожем. Обнаружив, в конце концов, что в наших краях не могут прилично поставить шекспировскую пьесу, он отправился в Нью-Йорк на спектакль с участием сэра Генри Ирвинга и мисс Терри. Полковник просидел на спектакле от начала до конца, и его лицо лучилось от удовольствия. А когда занавес опустился, и актеры вышли на поклон, он вскочил со своего места, аплодируя и горячо шепча своим друзьям: «Это он! Это он! Вы обратили внимание на человека, который все время появлялся на сцене и что-то говорил, но слов было не разобрать? Так вот, это он! Это Салунио!»